Монте-Кристо подождал, пока Максимилиан скрылся из глаз, и пошел к Мельянским аллеям, где стоял тот скромный домик, с которым наши читатели познакомились в начале нашего повествования. Дом этот все так же осеняли ветвистые листья аллей, служившие местом прогулок марсельцам. Он весь зарос диким виноградом, оплетающим своими черными корявыми стеблями его каменные стены, пожелтевшие под пламенными лучами южного солнца. Две стертые каменные ступеньки вели к входной двери, сколоченные из трех досок, которые ежегодно расходились, но не знали ни глины, ни краски, и терпеливо ждали осеннюю сырость, чтобы снова сойтись. Этот дом, прелестный, несмотря на свою ветхость, веселый, несмотря на свой невзрачный вид, был тот самый, в котором некогда жил старик Дантес. Но старик занимал мансарду, а в распоряжении Мерседес граф предоставил весь дом. Сюда и вошла женщина в длинной вуали, которую Монте-Кристо видел на пристани. В ту минуту, когда он показался из-за угла, она закрывала за собой дверь, так что едва он ее настиг, как она снова исчезла. Он хорошо был знаком с этими стертыми ступенями. Он лучше всех знал, как открыть эту старую дверь. Щеколда поднималась при помощи гвоздя с широкой головкой. И он вошел, не постучавшись, не предупредив никого о своем приходе. Вошел как друг, как хозяин. За домом находился залитый солнечным светом и теплом маленький садик, тот самый, где в указанном месте Мерседес нашла деньги, которые граф положил туда якобы 24 года тому назад. С порога входной двери были видны первые деревья этого садика. Переступив этот порог, Монте-Кристо услышал вздох, похожий на рыдание. Он взглянул в ту сторону, откуда донесся вздох, и среди кустов виргинского жасмина с густой листвой и длинными пурпурными цветами увидал Мерседес. Она сидела на скамье и плакала. Она откинула вуаль, и одна под куполом небес, закрыв руками лицо, дала волю рыданиям и вздохам, которые она так долго сдерживала в присутствии сына.